Жить нужно так, как будто бы вчера там на кресте Христос сказал: «Свершилось». Как будто бы вчера за нас Он умирал, как будто бы вчера спасение даровал толпе, которая над Ним глумилась, как будто бы вчера. Жить нужно так, как будто бы сегодня воскрес из мертвых Он и победил, как будто бы сегодня гроб холодный оставил Он, и пленник стал свободным, как будто бы сегодня Он ожил, как будто бы сегодня. Жить нужно так, как будто завтра придет Он вновь на землю с высоты, Спаситель и Творец, и нашей жизни автор придет забрать своих. Быть может, завтра услышим трубный зов мы все, и я, и ты, быть может, завтра. Аминь.